Глава 33. Месяц спустя. Таисия. «Как тебе с новым мужем живется?» — бесцеремонно бросает мама в трубку. По голосу слышу, что она недовольна, хотя ни разу не видела Яра и толком с ним не общалась. Забраковала его на расстоянии, заочно. И я искренне не понимаю, с чем это связано. Беспокойно бросаю взгляд на закрытую дверь душа, улавливаю шум воды и, убедившись, что Яр не подслушивает наш разговор, выдыхаю с облегчением. Я вышла замуж, но свободнее не стала. Мне по-прежнему приходится прятаться, когда звонит мама. Яр против нашего общения. У них взаимная неприязнь друг к другу, хоть и не такая острая и непримиримая, как с отцом, но я снова оказываюсь между двух огней. Скоро сгорю дотла, и ничего от меня не останется, кроме пепла. У меня муж не новый, а единственный. Тихо отвечаю, убирая ползунок громкости телефона до минимума. «У нас все хорошо, мам». Сладко потянувшись, я нехотя выбираюсь из теплой постели. Накидываю на обнаженное тело футболку Яра, утопая в ней и вдыхая запах моего мужчины. Когда мы с ним дома наедине, одежда не нужна, все равно будет смята и сорвана. Мягкая улыбка трогает губы, в животе порхают пресловутые бабочки. Впрочем, возможно, это от голода. С ненасытным мужем даже перекусить некогда. Любой контакт, от невинного завтрака до разгромной ссоры, у нас стабильно заканчивается сексом. В остальное время Яр пропадает на базе, а я жду его под окном, как верная жена. Если быть честной, занимаюсь курсовой работой, дистанционно выполняю задания из института, готовлю ужин, как отчаянная домохозяйка, переписываюсь с московскими подружками или просто залипаю в интернете, чувствуя себя совершенно бесполезной и ленивой. Вроде бы у нас с мужем и правда все нормально, но с каждым днем мне все больше кажется, что семейная жизнь превращается в болото, в котором мы оба погрязаем по горло. Если у Яра, помимо меня, есть дело всей жизни, которую он обожает, семья и друзья, то я здесь случайно забытый инопланетянин на испытательном сроке. Я стараюсь быть ему хорошей женой, но чем активнее барахтаюсь, тем глубже меня тянет на дно. Порой мне кажется, что я теряю себя. Мои сомнения подогревает мама. «Не скучно тебе в Магадане?» «Я не в самом городе», — напоминаю ей. «В тайге. Здесь уютно и красиво». Улыбнувшись, окидываю взглядом просторную спальню. Босыми ногами ступаю на прохладный деревянный пол и, вспомнив, как Яр каждый раз заботливо отчитывает меня за это и предостерегает от простуды, я ищу тапки. Захватив телефон и прошмыгнув на носочках мимо ванной, где выключается вода, я спускаюсь на первый этаж. «Ох, час от часу не легче. Ты же там помрёшь от тоски». Тяжело вздыхает мама, будто это ее украли из столицы и забросили на край земного шара. Закусив губу, я умолкаю на пару секунд. Отчасти она права. Мне здесь нечем заняться. Когда мы с Яром грелись в домике лесника, или прорезали тайгу на снегоходе, или ночевали в иглу под звездным небом, адреналин кипел в крови, будоражил мозг и сердце. А сейчас у нас все ровно, как прямая линия на кардиограмме трупа. Мы поселились в двухэтажном доме Салтыкова, построенном из деревянного сруба. Здесь есть все условия коммуникации. Тепло, уютно, прекрасный вид из окна, на бескрайние снега. В этом месте, кажется, замедляется жизнь, а люди дольше сохраняются молодыми. После оживленного мегаполиса меня будто поставили на паузу. Не понимаю, нравится мне это или нет. Может, нужно больше времени, чтобы привыкнуть. «Ты же выжила в Ленинградской области, хотя после Москвы тоже было непривычно». Аккуратно поддеваю маму в ответ. «Главное, не где, а с кем». Мои губы снова растягиваются в улыбке. В памяти всплывают все приятные моменты, связанные с Яром. Влюбленное сердце танцует ромбу в груди. «Я переехала вынужденно, когда твой отец выгнал меня из дома», цедит она с обидой. «Но у тебя есть выбор, и от твоего решения многое зависит. Сейчас у тебя играют гормоны, а что будет потом? Не ошибись». «Все хорошо, мам», — повторяю как мантру, но улыбка слетает с лица. Мама добилась своего, и я снова засомневалась. «Вы как?» Настроение опускается до критической отметки минус, накатывает апатия. Молча слушаю жалобы мамы. Пока она рассказывает о проблемах сестренки, я подхожу к террариуму, постукиваю пальцем по стеклу, привлекая внимание Саныча. Мы решили перевести бедного паука домой, пока в офисе его окончательно не угробили. Я пообещала присматривать за ним, пока Яр на базе. Сдвинув крышку, насыпаю немного сушеных насекомых из специальной коробки. Саныч довольно ползет к своему завтраку. Сначала я брезговала и боялась, а со временем привыкла к паучьему рациону. Гайка тоже живет с нами, хотя Тихон долго не хотел ее отдавать. В итоге согласился, что в теплом доме ей будет лучше, чем в сторожке. Теперь она ворует мюсли из шкафчиков на кухне, грызет мебель и мастерит себе гнездо из моего нижнего белья. Видимо, тайком помогает хозяину освободить меня от лишней одежды. Все-таки Йети запер меня в своем личном зоопарке как самую редкую зверушку. Я и не заметила, как попала в его капкан. «Я перезвоню», — суетливо выпаливаю в трубку, когда слышу шаги позади. Отключаю телефон, прячу его за спиной и поворачиваюсь к Яру. Он растрёпанный после душа, румяный и красивый, как древнегреческий бог. В одних спортивных штанах, наспех натянутых, будто сильно спешил ко мне. Волосы мокрые и взъерошенные, на крепком торсе застыли капельки воды, пролегли вниз по дорожке светлых волос, что ведет к приспущенному поясу. «Холодно, простудишься?» — шумно сглатываю, облизнув мужа взглядом. Краснею то ли от стыда, то ли от возбуждения. Он замечает все перемены во мне, хитро ухмыляется и крадется ближе, как сытый кот к мышке, с которой хочет поиграть. «Ты украла мою последнюю чистую футболку», — ракочет хрипло, обнимая меня за талию. «Я постираю», — оправдываюсь, застыдившись, и нервно тереблю в руках телефон. «Да я шучу». Усмехнувшись, он подхватывает меня под бедра, сажает на столешницу и вклинивается между моих ног. «Доброе утро, Таюш». Соблазнительное шипение отдаётся приятной вибрацией в теле. Яр наклоняется к моей шее, прижимается губами к бьющейся в экстазе артерии. Проклятый Йети. Ему удается обезоружить меня при помощи парочки легких поцелуев, и я блаженно прикрываю глаза, вновь почувствовав себя счастливой. Эйфория возвращается. Горячий патокой разносится по венам. Гормоны, о которых говорила мама. «Люблю тебя, жена», — ласково нашептывает Яр, словно ему нравится подчеркивать мой статус. Словно он кайфует от одной мысли о том, что является моим мужем. Словно мы идеально подходим друг к другу. В этот трепетный момент дверца над моей головой открывается, и из шкафчика мне на плечо прыгает Гайка с пакетиком быстрой овсянки в лапках. От неожиданности взмахиваю руками, случайно выбросив телефон, который с грохотом скачет по столешнице. Яр провожает его задумчивым взглядом, хмурится, мгновенно растеряв игривость, и серьезно смотрит на меня. «Кто-то звонил с утра. Наверное, мать?» — настороженно роняет. «Ничего не изменилось. Из-под папиной опеки я попала в колонию строгого режима Салтыкова. И отсюда нет выхода. Я знаю, что ты не одобряешь наше общение, но она моя мама». С вызовом вскидываю подбородок, но Яр тут же подцепляет его пальцами и фиксирует, не позволяя мне отвернуться. Хмуро и пристально смотрит в мои глаза, будто гипнотизирует меня. «Ей опять нужны деньги?» «Нет. Не знаю. Теряюсь под его препарирующим мрачным взглядом. Мы не договорили, потому что ты пришел. Если переживаешь, что буду у тебя просить, то нет. Я твою позицию поняла с первого раза. Не буду. Я и до этого ни копейки не взяла. Отправляла из своих сбережений. Ты не обязан меня финансировать, но и общаться с мамой ты мне не запретишь». Яр тяжело вздыхает, качает головой и обхватывает мои щеки теплыми ладонями. Чмокнув меня в нос, выдавливает из себя улыбку. «Таюш, мне для тебя ничего не жалко. Однако в ситуации с твоей матерью, как бы выразиться помягче, умолкает, задумчиво подбирая слова. Все выглядит очень подозрительно. Я ей верю. Тема закрыта». «Окей, как скажешь». Расстреляв друг друга словами и взглядами, мы расходимся. Яр садится за стол, нервно постукивая пальцами по его деревянной поверхности. Я ставлю турку на плиту. За месяц я научилась варить кофе по-турецки, как любит муж, хотя раньше умела только на кнопку аппарата нажимать. Мне хотелось сделать Яру приятное. Правда, сейчас возникает только одно желание — плюнуть ему в кружку, чтобы стал добрее. «Яр, я хотела бы найти работу». Совладав с эмоциями, прошу тихо. Засыпаю молотые зерна в турку, слежу, как поднимается пенка. Яр покашливает за моей спиной. Понимаю, что проект стеклянных игл заморожен на неопределенный срок, пока не появится новый инвестор. Папа полностью перекрыл финансирование, так что место, которое он готовил для меня, тоже пропало. Но Набравшись смелости, оглядываюсь на насупленного мужа. Может, на базе есть какая-нибудь другая вакансия? Мы же это обсуждали и решили, что тебе лучше спокойно доучиться, получить диплом, а потом подберем что-то достойное. Чеканит он, поднимаясь с места. Обнимает меня сзади. Может, к тому времени нового инвестора найдем, и ты займешься моим проектом? Уткнувшись носом мне в висок, делает глубокий вдох и на выдохе уточняет. Нашим. Я согласна на любую работу, например, в приемной. Да мне там тети хватает. Отмахивается от меня ярко, как от назойливой мухи, но я продолжаю жужжать. Кажется, в ресторане официантки требуются. Моя жена не будет обслуживать озабоченных туристов. Исключено. Неожиданно прикрикивает на меня, и я вздрагиваю. Ты слишком красивая и наивная для этого. Я выключаю конфорку, пока кофе не выкипел вместе с моим терпением, и резко прокручиваюсь в руках мужа, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Ты мне не доверяешь? Я не доверяю мужикам рядом с тобой, ревниво рявкает он. Что если... Так, я понял. Ты заскучала в четырех стенах. Я ожидал, что так будет, поэтому собирайся. Слегка шлепает меня по бедру. «Мы куда-то едем вместе?» Чуть не подпрыгиваю от радости. Кажется, мои глаза в этот момент вспыхивают так ярко, что можно осветить целый город. «На свидание?» «Нет, я допоздна на объекте». Одной фразой Яр выключает свет. «На днях новую лыжную трассу в эксплуатацию запускаем. За моими оболтусами нужен строгий контроль». «С тобой, как я понимаю, нельзя?» Ответ я знаю заранее, но все равно не оставляю попыток навязаться. Яр прищуривается виновато и отрицательно качает головой. Он не воспринимает меня всерьез, как и отец. Извини, Таюш. Ладно. Ты занят, я буду мешать. Я все понимаю. А меня куда сослать хочешь? Уточняю без энтузиазма. Мне плевать, потому что без него. Выбираюсь из его уютных объятий, разливаю кофе по чашкам, себе добавляю молоко, ему ничего. Знаю, что он предпочитает горький и крепкий, особенно если предстоит тяжелый день. Казалось бы, я изучила привычки мужа в совершенстве, но в душу все равно не пробралась. Ты поедешь с моей тетей на шопинг в город. Она лучше разбирается, что нужно вам, девочкам. Споткнувшись на полуслове, он аккуратно добавляет. Заодно покажет, где купить всякие женские штучки, которые ты стесняешься мне заказать. Какие? Сипло покашливаю, поперхнувшись глотком кофе. Средства гигиены. Просто мы уже месяц живем вместе, и ты ни разу не вносил их в список покупок. Не подумай, я не брезгую. Выставляет ладонь перед собой. Скажешь, какие, сам куплю. Но мне кажется, тебе стыдно попросить. Так и будешь молчать до конфуза. Яр невесомо целует меня в лоб, а я замираю, уставившись слепым взглядом в треугольник на его мощной шее и не моргая. Вспоминаю, когда у меня в последний раз были критические дни, и... Если это акклиматизация, то она затянулась. Не дай бог, Яр напророчил. Вот не надо было лгать на свадьбе. В общем, через час Тихон подгонит машину. Тетя Аня, я выходной дал. Проветритесь немного. Ну, а свидание я буду должен. Ты права, романтик из меня хреновый. Обещаю справиться. Угу. Мычу, все глубже погружаясь в свои мысли. Таюш, по поводу матери. Мы же договорились закрыть тему. Осекаю его чересчур резко. Сама пугаюсь своего голоса. Давай полетим к ней вместе. Серьезно? Недоверчиво выгибаю бровь. Ты же не хотел. Ни меня к ней отпускать, ни со мной ехать. Ты был категорически против. Мы даже поссорились из-за этого, а теперь... Передумал, пожимает плечами. В конце концов, пора лично познакомиться с тещей. Дай мне время подбить все дела на базе и рванем. Билеты заранее забронируем, чтобы ты была спокойна. Адрес есть? Есть, растекаюсь в улыбке. Он поднимает мой телефон, делает несколько быстрых, ловких нажатий, запускает сервис, чтобы при мне заказать билеты онлайн. Предлагает выбрать дату, а я тычу пальцем наугад. «Исполнено, моя снежная королева», — пафосно сообщает. «Только надо маму предупредить. Она часто ложится в больницу с Любочкой. Вдруг не сможет нас принять». «Ничего страшного, сюрприз ей сделаем», — настаивает Яр, удивляя меня. Впервые за месяц он пошел мне навстречу и даже проявил инициативу. От счастья я таю, как снежинка на ладони. Уверена, она будет рада. Если потребуется, заедем в больницу. На месте разберемся, что с твоей сестренкой и какая помощь нужна. Я обещаю оплатить ей лечение, но только после разговора с врачом. Спасибо, Яр. Ласково мурлычу и бросаюсь ему на шею. Ты лучше всех. Так, не понял. А с кем ты сравнивала и как? Шутливо поддевает меня. Дурак, ты у меня единственный. Пылко шепчу, осыпая его довольное лицо поцелуями. Самый-самый. Любимый? Очень. Я прощен? Останавливаюсь в сантиметре от его губ, изогнутой в довольной ухмылке, запрокидываю голову. Вот так легко и без примирения? Кокетливо взмахиваю ресницами. Чудненько. Хорошего тебе дня. Быстро клюю мужа в щеку и сразу же отталкиваю, прошмыгнув под его рукой. Воспользовавшись его замешательством, я делаю шаг к двери, будто собираюсь уйти из кухни, хотя на самом деле играю с ним. Мышка провоцирует кота. «Нет, стоп!» — хватает он меня за запястье, дергает на себя. «В смысле? Мириться я люблю, Таюш, иди ко мне». Легким рывком поднимает меня на руки, словно я не тяжелее пушинки. Опускает прямо на обеденный стол. Нависает надо мной, упираясь кулаками по обе стороны от моих бедер. Разводит колени шире, устраиваясь между ними. Неприлично, на грани с пошлостью, но... Этот дом столько повидал за месяц, что устал краснеть за нас. Каждый предмет мебели и самые неожиданные места были использованы нами не по назначению. И не один раз. Поэтому сейчас, когда вечно голодный Йети набрасывается на меня с жадными поцелуями, я покорно принимаю свою нелегкую, но очень приятную женскую долю. Обвиваю руками стальную шею, закидываю ноги на мощную талию, томно мурлычу ему на ухо ласковые слова, отвечаю нежностью на грубые животные порывы. Лед и пламя, скала и море, красный перец и сахар — мы две противоположности. И я искренне не понимаю, как мы выживаем рядом друг с другом. «Салтыков, чтоб тебя! Ты специально!» — раздается как гром среди ясного неба. «Хоть бы заперлись! Я же прислал сообщение, что прилетаю сегодня!» «Женить бы вас, папа!» — ворчит Яр, нехотя отстраняясь от меня. «Чтобы не слонялись без дела!» В панике я чуть не слетаю со стола, но крепкие руки мужа уберегают меня от падения. Прячусь на его вздымающейся груди, растрёпанная, исцелованная, в задранной до талии смятой мужской футболке. Медленно оборачиваюсь, устремляя взгляд в сторону входа и смущенно пищу. «Привет, папуль!»